Третье. В маленьких городках узнаешь людей не в лицо, но по спинам длинных очередей, и население в субботу выстраивалось гуськом, как караван в пустыне за сах-песком или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь. В маленьком городе обыкновенно ешь то же, что остальные, и отличить себя можно было от них, лишь срисовывая с рубля шпиль Кремля, сужавшегося к звезде, либо в виде вещи твои везде.